он все знает». «Позвонить Нине Ивановне?» – потянулся к телефону Юрий. «Зачем? Старая знакомая, крестником ей прихожусь. Так что в случае задержки пусть нарядчик позвонит в лагерь. Направление брать не буду. У меня пропуск круглосуточный». Шейхула забросил за плечо узелок. Колосов прошел с ним вместе до склада, и тот лениво побрел по тропинке к Берелеху. Дорога в стационар проходила по льду речки. На складе грузили машину. «А ведь управились», — подумал Юрий. «Сначала казалось невозможным освоить и изготовить столько деталей. Осилили. Газогенераторы бегают по трассе, покачивая бакенбардами бункеров». Грузчики закрыли борта и ушли в конторку склада. Лаврова связывала фильтры грубой очистки и укладывала их в ряды на стеллажах. Водитель высыпал в бункер мешок чурок, захлопнул крышку, спрыгнув, с хохотом обнял девушку. И вдруг отпрянул, схватившись обеими руками за лицо. «С ума спятила, дура! Умный, так не лезь, я тебе не курица!» Парень стоял у стойки навеса и вытирал лицо подкладкой шапки. «Эх ты, телок-сосунок, да куда тебе? Под носом сначала вытри!» «Телок, говоришь, сосунок, значит?» — с обидой пробубнил парень. «Поглядим!» Стремительным рывком он бросился к девушке. Мелькнули тени на стеллажах, и за ящиками началась борьба. О Марине рассказывали, как об отчаянной сорвиголове. Не задумываясь, она опускала в ход все, что попадало под руку. Говорили, что она сбила охранника, когда лагерь выводили на заготовку ягод. Запустила чайником в старосту и только чудом не обварила. Она постоянно ночевала в карцере. Лагерницы ее побаивались. «Что, получил, приласкался?» — услышал Колосов голос Лавровой и беззлобный смех. «Кобыла, потаскуха лагерная, тварь! Да ты еще и так! Так на тебя, на!» В голосе Марины звучал гнев. Из-за ящиков, пригибаясь до земли, выскочил водитель. Одной рукой он закрывал голову, а другой — лицо. За ним бежала Лаврова и била его железным прутом. «Лаврова, прекратите!» — крикнул Юрий, так как вышло, что заступаться надо за парня. «Дикость, варварство!» — ругал он Марину. Она остановилась. «А меня кто жалеет? Лагерная девка, значит, каждому все позволено!» Парень уже сидел в кабине. Щека в крови, лоб разбит, глаз затек. «Комедь!» — ворчал он, и нельзя было понять, сердится или удивляется. Лаврова подошла и сунула ему шапку. «Возьми, поросенок ты, поросенок!» В открытую дверь конторки выглянуло хмурое лицо грузчика. «Эй, девка, иди проверь накладные. Погрузку закончили. А то вдруг чего не хватит, опять устроишь скандал». Марина поправила лохматую шапку на голове и убежала в конторку. В дверь настойчиво стучали. За окном простуженно завывала пурга. Ее порывы, казалось, проникали сквозь стены. Батарея слегка парила. «Брат Юрка, ты верно считаешь, что мне тут весело? Черта с два! Не откроешь, я могу и плечом!» Послышался скрип замка, треск досок, и дверь зашевелилась. «Валерка!» Юрий вскочил, сбросил крючок и снова забрался под одеяло. С тех пор, как он переехал в эту комнату, у него ежедневно ночевали командированные. Колосов был рад гостю, но подниматься из теплой постели и голыми ногами шлепать по холодному полу – брррр! Потому он без энтузиазма отнесся к позднему стуку. Валерка валился в тулупе с узлом на плече, белый как мельник. Он сразу нащупал выключатель, зажег свет и бросил мешок в угол. «Ну ты, брат, как и прежде, здоров поспать. Я уже нет, сдаю. Как-никак, четвертый десяток», — говорил он, отряхивая снег. Большой, крепкий, он внес с собой свежесть зимы, аромат смолы и еще беспокойство, которое тщетно пытался скрыть. «Полчаса тарабанил, боялся, что подниму весь дом, решил тихонько выдавить все твои запоры». Юрий уловил несвойственную Валерке суетливость.